Стояла уже весна, когда группа беженцев из Освенцима, в которой находился Дов, села в новый поезд и отправилась через австрийские Альпы и перевал Бреннер в Италию. Поезд остановился неподалеку от озера Комо, в окрестностях Милана, на боковой и глухой ветке. Хотя беженцев и предупредили, что их встретят люди, одетые в британскую военную форму, все же возникла паника. Эти люди никак не могли представить себе солдат в военной форме с шестиконечной звездой на рукаве. Шестиконечная звезда олицетворяла для них всех гетто. Вот уже 2000 лет, если не считать восстание в гетто, что евреи не воевали под знаменем Давидова щита. Они сошли с поезда, оглядываясь с опаской. Солдаты отнеслись к ним хорошо, некоторые говорили даже на идиш, и все говорили на иврите. Они были очень милы, но нисколько не похожи на евреев. Спустя неделю после их прибытия в Милан, Дова и еще 100 человек забрали глубокой ночью из небольшого лагеря, где они находились. Их посадили в британские грузовые машины, а за рулем сидели бойцы палестинской бригады. Колонна тихо, но на полной скорости добралась до заранее обусловленного тайного места у побережья, где уже ждали еще человек 300 беженцев, привезенных из других лагерей. Со стороны расположенного неподалеку порта Ла Специя приплыло небольшое судно. Судно бросило якорь в открытом море, и беженцев перевезли на борт на резиновых лодках. Судно немедленно подняло якорь и пересекло трехмильную зону. Тут же британский флот, который был всегда на чеку, напал на след. Что-то было не так с этими вратами Сиона. Не в пример другим судам с беженцами этот корабль не взял курса на Палестину. Он явно шел в Лионский залив на южном побережье Франции. Ни англичане, ни беженцы на борту врат Сиона не имели ни малейшего понятия, что эта суденышка являлась частью гигантского заговора. Глава 27. Билл Фрай сидел за столиком в ресторанчике братьев Миллер в Балтиморе, Мэриленд. Он бросил горсть сухариков в большую тарелку флотского супа с моллюсками и помешивал его ложкой. Он хлебнул пару раз, но у него не было аппетита. «Господи, боже мой!» — подумал он. «Как же мне переправиться на этой лохане через океан?» Билл Фрай считался наиболее толковым капитаном Моссада. Его высадка Давидова щита у Кесарии открыла новую страницу в войне за нелегальную эмиграцию. Она заставила солдат создать концентрационные лагеря на Кипре. Это был поворотный пункт. Моссад направлял в Палестину одно судно за другим, а англичане с той же регулярностью заворачивали их. Теперь назревал новый кризис. Моссад Алия Бет прислал столько беженцев, что лагеря на Кипре их просто уже не вмещали. Гордый своими успехами и полной решимости сорвать английскую политику ограничения иммиграции, Моссад затеял безумный план, и на Билла Фрая было возложено проведение его в жизнь. Его Давидов щит со своими 2000 пассажиров был до сих пор крупнейшим нелегальным транспортом. На других судах было всего несколько сот беженцев, не более 1000. Теперь Моссад решил, что если ему удастся прорваться через блокаду на судне, вмещающем более 5000 беженцев, это нанесет англичанам сокрушительный удар. Биллу было поручено найти подходящее судно, отремонтировать его и погрузить на борт 5000 беженцев из лагеря Ла Сиотат на юге Франции. Судно решили достать в Соединенных Штатах или в Южной Америке, чтобы англичане ничего не могли заподозрить. За европейскими портами CID наблюдала неусыпно. Агенты Моссада рыскали по Южной Америке, а сам Билль объезжал порты Американского залива и Восточного побережья. Очень скоро выяснилось, что на деньги, которыми они располагают, подходящего судна купить не удастся. Пришлось Биллу пойти на риск, и теперь он не находил себе места. Он купил старый-престарый пароход, который совершал когда-то рейсы по Чезапикскому заливу между Балтиморой и Норфолком. Пароход этот с гордым названием General Stonewall Jackson, неуклюжее пассажирское судно, никогда по океану не плавал. Единственное его преимущество состояло в том, что его удалось купить дешево. Официант в белой куртке подошел к столику и спросил: «Что-нибудь не так с супом, сэр?» «А, о, черт, нет, суп чудесный», — пробормотал Билл, хлебнув ложку. «А может, покупка этой лохани была ошибкой?» В настоящую минуту пароход находился на верфи в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, где его переоборудовали под 6850 пассажиров. Билл вздохнул. «А вот и другая сторона медали. Если только ему удастся вывести из Европы одним махом 7000 беженцев, вся политика англичан полетит тогда вверх тормашками». Билл отодвинул суп и попросил счет. Он достал потухший окурок сигары из пепельницы, зажег его и еще раз прочитал телеграмму, полученную из Ньюпорт-Ньюс. «Джексон готов». На следующий день Билл собрал свою команду, состоявшую из палестинских палмаховцев и ребят Масада, американских евреев, сочувствующих испанских бойцов, итальянцев и французов. Он осмотрел судно и сделал пробный рейс вдоль берега южной части залива, затем дал полный вперед и вышел в океан. Не прошло и 3 часов, как пошли неполадки, и пришлось вернуться в Ньюпорт-Ньюс. В течение следующих 2 недель Билл сделал еще 2 пробных рейса. Как только старое судно выходило из привычных вод, оно тут же бунтовало, и приходилось возвращать его в порт. Билл признался ребятам Масада, что он сделал ошибку. Джексон ни за что не справится. Они уговорили его загнать судно на верфь еще на неделю и попытаться еще раз. При этой попытке вся команда затаила дыхание. Когда ветхий пароход обогнул мыс Генри и пыхтя вышел в Атлантический океан, к радостному изумлению всех, он продолжал пыхтеть. 22 дня спустя Стоунволл Джексон притащился во французский порт Тулон в Лионском заливе, всего в 40 милях от Марселя и не более 20 от главного лагеря беженцев Ла-Сиотат. Во Франции была как раз забастовка водителей грузовиков. CID, неусыпно наблюдавшая за Ла-Сиотат, могло позволить себе небольшой отдых. Раз не было движения, то и бояться было нечего. Кроме того, после прибытия в Рациона, на борту которого находился Дов, в Пор-де-Бук несколько недель тому назад, из европейских портов не поступало никаких сведений о новых нелегальных судах. Прибытие Джексона захватило англичан врасплох. Никаких сведений о нем к ним не поступало, так как купили и переоборудовали его в Штатах, а до сих пор не было еще ни одного случая, когда масадовский корабль был бы достаточно большим, чтобы переплыть Атлантический океан. Когда Джексон должен был вот-вот бросить якорь в Тулоне, люди Масада пошли к председателю профсоюза шоферов и объяснили ему положение. Шоферы тайно собрали грузовики и, несмотря на забастовку, без шума перевезли 6,5 тысяч беженцев. Среди них и Дова из Ла-Сиотат в Тулон.